Я понимал ее. Людей у Идли было критически мало. Чтобы сдохнуть, нам хватит тысячи опытных бойцов, если, конечно, у них будут свои маги, сионы и инсурии, либо хотя бы один из трех видов. Глядя в глаза Скай, я осознал, что пауза затянулась. Мы смотрели друг на друга и, очевидно, оба чувствовали это напряжение. Особое напряжение, которое могло возникнуть лишь между мужчиной и женщиной. А ведь мы уже целовались. Последняя мысль заставила меня посмотреть на ее губы, и они показались самой желаемой вещью в мире. Войска. Голос генерала мгновенно вернул трезвость разуму, отчего мы оба резво дернулись, моментально разорвав зрительный контакт. Не позволив Скай затеряться, я схватил ее за руку, отчего она вздрогнула и с огромным удивлением на меня посмотрела. Молча притянул девушку ближе, так, чтобы мы встали плечом к плечу, после чего перевел фокус внимания на Эдли. Через миг Скай, ответно сжав ладонь, тоже посмотрела на генерала. Вместе с нами начали выстраиваться солдаты. Из полутора сотен, пришедших в донжон, само собой, уцелели не все. Более двух десятков сейчас покоились у стен широкого зала, раненые и умирающие. Изредка, проверяющие их товарищи относили одного-двух в угол, там лежали наши мертвецы. С ранеными возился Вирт, но целитель был один, а тех, кому требовалась помощь, очень и очень много. Я знал, что маг не справится. Я знал, что не справимся и мы оба. Воздух пропитался запахами пота, мочи и гниющего мяса. Входы в зал были обрамлены чернеющей кровью, начисто стертой с плит пола, чтобы не скользить. Давно умерший архитектор, придавший форму этому помещению, был бы в ужасе от того, во что превратилось его творение. Благородная красота стала декорацией для сцены из кошмара. На полу раскинулось полуобглоданное тело полковника Трисейна. Безглазое лицо, укрытое его же срезанной кожей, кривилось в жуткой ухмылке. Губы подсохли и разошлись в стороны так, что стали видны зубы. Широкая улыбка смерти, точный, поэтический ужас. Он стал новым правителем, достойным того, во что превратился этот зал. А ведь я помнил Финкала. Помнил, что он был достойным человеком, который не заслужил такой участи. Другие, похоже, знали его куда как больше и сильнее. Не зря ведь даже генерал решился на подобную вылазку. Поднявшиеся и выстроившиеся солдаты каменным взглядом смотрели на Эдли, который стоял возле трона и дверцы, ведущей наружу. Мужчина тоже рассматривал солдат, словно изучая их состояние и прикидывая, какую цену мы уплатили за то, что отбили это место от кучки мусора. «Пора уходить», — наконец произнес Дирас. «Возьмите раненых, мы разместим их на телеге и лошадей. Займитесь этим, пока тело полковника предадут земле». Я оглянулся на своих людей. Маленький отряд, который, несмотря ни на что, сохранял свою странную верность мне, имперскому аристократу, и одновременно тому, кто оказался одним из столпов, не позволяющих городу пасть. Смешно, правда смешно. Когда генерал закончил, я хотел было тоже что-то сказать своим ребятам, но глядя в их лица, понял, что не осталось слов. Слов, способных выразить то, что связывало нас всех. Слов, пригодных для той странно-холодной гордости, которую я сейчас за них испытывал. Вскоре мы уже направлялись в сторону главного входа. Коридор был очищен от трупов имперцев, а потому напоминал о случившемся лишь потеками крови и общим состоянием. Царапины, грязь, сколы камня, выбоины от пули или клинков. Двигаясь следом за Эдли, я смотрел прямо на проход, ведущий к внешним дверям. Весь наш магический квартет сумел уцелеть, а потому шли вместе, точно так же, как и входили сюда. Я со Скай, взявшись за руки, Ирмис, изредка поглядывающий на нас сложночитаемым взглядом, и Вирт, который негромко бурчал, что ему не дали времени в должной мере поработать с травмами раненых бойцов. Однако я был уверен, даже он понимал, что сейчас не до этого. На улице продолжал идти дождь. Несколько солдат, заранее выбравшихся сюда, уже сноровисто копали яму, пока их товарищи наблюдали за окрестностями. Еще трое мужчин, обменявшись с сержантом парой слов, бросились им на помощь. Спустя десяток минут тело Трисейна было погружено в неглубокую могилу. Более никто не удостоился такой чести. Остальных мертвецов беспорядочно свалили в кучу. Туда же бросали тяжело раненых имперцев, не утруждаясь тем, чтобы добить их. Часть уже скончалась от потери крови или банального удушья под грудой тел своих соратников, но кое-кто еще подавал признаки жизни. Ничего, дождь и раны быстро сделают свое дело. Звуки далеких боев по-прежнему раздавались откуда-то с рыночной площади, находящийся в паре километров от нас. Также я видел костры пожаров, которые совершенно не спешили тухнуть от падающей вниз холодной воды. Но за исключением этого вокруг стояла тишина, никого и ничего лишнего. Постояв пару минут, мрачный Идли последовал наружу, за пределы очерченного крепкими стенами квартала, прямо через расколотые ворота. Мы прокладывали путь сквозь трупы на подъездной дороге, а затем, на улице за ней. Никто из живых не мешал нам, но все же это было долгое путешествие, и оно не обошлось без битвы. Теперь людей атаковало все то, что видели глаза, чуяли носы и ощущали под собой ноги. В этой битве бесполезными были зачарованные доспехи и магические барьеры, ничего не приносили взмахи мечей. Душа, ожесточившаяся до бесчеловечности, была единственной защитой. Почему? Почему каждый раз, когда я сталкиваюсь с каким-то дерьмом, то считаю, что теперь готов ко всему и каждый раз находится что-то, выбивающее меня из колеи. И вот, я в центре осады, в обескровленном городе. Даже выжившие, которые прячутся сейчас в подземных тоннелях, забери меня, Харис, лучше им никогда не возвращаться, не видеть этого. Дорога привела нас к площадке возле кладбища. Символично. Увы, сейчас весь Фирнадон являет собой неухоженное кладбище. Но и тут видны свежие мертвецы. Я рассмотрел успевшую начать гнить горку из 3-4 десятков тел. Похоже, работа наших, ибо я сомневаюсь, что имперцы стали бы аккуратно оттаскивать трупы в сторону. Скорее сожгли бы или вообще не обратили внимания. Даже тут, произнес генерал, также заметивший тела. Прав был Локвуд, когда говорил, что ни один булыжник не уступит врагу. Все так и есть. Да, небольшой город сделал все, что было в его силах. Возможно, победа имперцев и была неотвратимой, но все же существовали пределы, превращавшие непреклонное наступление в проклятие, и мне кажется, что сейчас было именно оно. Генерал, негромко сказал я, какие следующие шаги? Дирас молчал несколько ударов сердца, лишь рука в кожаной перчатке крепко сжимала рукоять меча. Перегруппировка, наконец поведал он. Мы нанесли очередной укол империи, теперь пора заняться ранеными и пополнить арсенал из того, что еще осталось, невесело усмехнулся мужчина. Завтра сделаем новую вылазку. Я думаю, посмотрел я на своего лейтенанта Сидрина, мы присоединимся к вам, для большего эффекта. Прошло время, когда одиночки в Фирнадоне могли действовать обособленно. Идли молча кивнул. Нам нужно время, чтобы забрать припасы, которые мы накопили за прошедшее время. Я не собирался оставлять их перебежчикам, пусть даже в зачарованном сундуке. К тому же, в осажденном городе важен был каждый кусок хлеба, ибо взять их из воздуха не было никакой возможности. Остатка ночи должно хватит. Как нам потом найти вас? Генерал выдал нам четверых сопровождающих, долженствующих помочь добраться до ближайшей замаскированной точки входа в подземные катакомбы, а потом провести через ловушки и стражу. Также он обещал сообщить Локвуду, чтобы более не присылал нам припасов, ибо далее будем действовать совместно. На этом моменте мы разделились. Я оставил 3 спасенных женщин в отряде Эдли, чтобы они не мешали и не отвлекали в пути. Вирт тоже перешел к Дирасу, ибо у него были раненые. С остальными мы направились к знакомому дому, в котором уже несколько дней отбивали многочисленные толпы осаждающих. С учетом 4 проводников, моя группка разрослась до 11 человек, включая меня, силы, которых с трудом хватит для победы над группкой перебежчиков, но выбирать не приходилось. В принципе, мы вообще планировали сделать все максимально незаметно и быстро, за оставшуюся ночь, однако, все как всегда пошло не по плану. Уже на подходе к зачарованному убежищу, мы столкнулись с засадой имперцев. Они, так же как и мы, действовали небольшой группой. Если бы впереди не двигался я, держащий вокруг себя стандартный динамический барьер, который сумел отбить внезапный залп десятка оружий, то на этом наш поход был бы закончен. Но, благо, что за безопасностью я все-таки следил, жизнь приучила. Грамотно расставив людей, колдун ебучий, раздался громкий крик на тоскольском. Я сходу узнал деревенский акцент, оскалившись, выпустил поток раскаленной воды, который вызвал истошные крики нескольких заживо сварившихся людей. Вот только офицер противника не был идиотом, к сожалению, а потому его бойцы были распределены по нескольким точкам. Благо еще, что направление стрельбы у них оказалось одно, иначе точно убили бы кого-то из моих ребят, барьер защищал отряд лишь спереди. Группа, без всякой команды, моментально бросилась занимать укрытие, а я закрутил вокруг себя водный щит, заменив им динамический барьер. Откуда-то раздалось еще два выстрела. Но как перезарядиться так быстро, не было никакой возможности. Это или запоздавшие, вряд ли, засада была чересчур хороша, они не могли засыпаться на такой ерунде, или у кого-то рядом лежали трофейные, заряженные ружья, которые они разрядили следом за своими основными. Единственное, чего добились эти стрелки, так это сдали свои позиции, получив мощную струю под бешеным напором. Поток раскаленного удушливого пара моментально образовался над местом попадания. Привычные крики на этот раз не спешили смолкать. «О, как, похоже, я лишь ранил, ошпарил, ублюдков, но никак не убил. Впрочем, тоже неплохо, ведь воевать после ожога кипятком или паром вряд ли смог бы даже самый подготовленный регуляр. Исключение, Сион. Но тут их не имелось, иначе и засада была бы другой. Начали раздаваться выстрелы с нашей стороны». А потом Ская обрушила поток молний на крышу соседнего дома. На миг яркие пучки подсветили трех имперцев, которые лежали животом вниз, спешно перезаряжая оружие. В такой позе они и погибли, быстро свалившись вниз обожженными угольками. «Отступаем!» — громко заорал офицер. «Быстро, быстро!» Хитрец уже успел отползти, а потому кричал своим бойцам издали, видимо считая, что я не смогу его зацепить. И в каком-то роде он был прав. Ибо я даже не видел этого урода, ориентируясь лишь на слух. Однако землю разверзнуть мне это не помешало. Яма оказалась не глубокой, но очень широкой, ведь работать пришлось на область. Ближайший дом начал заваливаться в образовавшуюся дыру, сходу обрушив две из четырех внешних стен. Крики еще живых имперцев потонули в грохоте обвала. «Вперед, добиваем!» — рявкнул я на своих, а потом, подавая пример, бросился к обвалу. Водный щит спас от меткого броска метательного ножа, который вызвал у меня удивление. Даже не знал, что кто-то тренирует такой старомодный способ боя. Это все равно, что имея доступ к качественной и надежной стали сражаться костяным оружием или даже заскорузлой дубиной. Глупость, в общем, та еще. Вместо того, чтобы тратить кучу времени на обучение броскам метательного оружия, проще было купить маленький мушкет, который всегда носить с собой, либо артефакт, который заранее зарядил бы волшебник. Так или иначе, имперский метатель ножей был моментально убит каплей, а потом я, уже вместе с остальными ребятами, наскоро изучили окрестности, заметив парочку придавленных регулеров и несколько трупов. И так слишком много времени потеряли, цокнул один из проводников, после того, как добил последнего солдата противника. Надо ускориться. Ускоримся, успокаивающе кивнул я, пальцем указав направление. На этом проблемы не спешили заканчиваться. Вокруг убежища собралась большая толпа перебежчиков, а звуки нашей схватки заставили подтянуться регулеров. «Твою же мать, я могу сходить один», — покосился я на отряд, когда аккуратно выглянул из-за угла. «Быстро проскочу внутри. И что будешь делать, если столкнешься внутри с засадой?» — нахмурилась Ская. «А что сделаешь наша группа, если столкнется с ней?» — приподнял я бровь. «Вместе отбиваться сподручнее будет». Сидрин пожал плечами. «К тому же, если начнется штурм, то мы сможем, как и ранее, неплохо проредить численность врага. Даже 11 человек будет достаточно. Знаете, я что-то не хочу участвовать в очередном штурме», вздохнул на это предложение и размял руки. «Предпочел бы тихо и аккуратно извлечь те два мешка, которые мы складировали в ящик, да столь же тихо исчезнуть. Ты, лидер», криво улыбнулась Дунара. «Приказывай», и мы направились в дом. Всей группой. Засады внутри не оказалось, но внимание к себе мы привлекли. В исписанные рунами двери начали биться перебежчики, а окрестности наполнялись силами врага. «Они там!» — раздавались чьи-то крики. «Там!» — мы знали, что так будет, — сплюнул я. «И все равно сюда залезли. Пришли за припасами и влезли в ненужный бой. Впрочем, разве в такой ситуации бывают ненужные бои? Смерть каждого представителя империи приближала победу. Ха-ха-ха! Победу!» Не прошло и 10 минут, как начался штурм, причем с привлечением магов. «Во, сука!» – удивленно воскликнул Куэрт, когда осколок камня, после броска огромного земляного шара, разбившего часть стены и окон, угодил ему ровно в центр груди. Солдат завалился, словно на спор выпил ведро дешевого пойла. Вот только шансов встать обратно у него уже не было, а я не мог заняться лечением, изо всех сил отбивал толпы врагов, которые перли вперед неостановимым потоком. Еще и Вирта, как назло, под рукой не имелось. «Ская, выбирай, на лету, Капли, сбил я очередную каменную глыбу, разорвавшуюся сотни яростно жужжащих осколков, большая часть которых поразила ближайших перебежчиков. «Берешь на себя мага или основную массу?» «Мага», — решительно произнесла девушка. «У тебя лучше получается с площадными атаками, так что действуй». А я всегда испытывала страсть к точечному нанесению вреда, и широко улыбнулась, показав ровные светлые зубы. Хмыкнув, я хрустнул пальцами, предчувствуя, что в ближайшие минуты пропущу через себя поток энергии, которая раскалит тело до тошноты и головокружения. Но если не я, то кто? Окрестности Фирнадена? Взгляд со стороны. Лучи заходящего солнца окрасили небрежно построенный лагерь в цвет разведенной водой крови. Вокруг вились стервятники, в два раза больше и тяжелее пустынных из Сизиена, к которым он привык. Одноглазый лейтенант, который был когда-то разведчиком во второй армии, с глубокой сосредоточенностью следил за их движениями, будто в полете стервятников на фоне темнеющего неба можно было прочесть некое божественное откровение. Воистину, он стал одним из них, так полагали те немногие, кто знал его в лицо. Онемел от величия бесконечной армии империи, как только она влилась в Фирнаден, еще тогда, больше недели назад. С самого начала в его единственном глазу светился дикий голод, древний огонь, шептавший о волках в безлунной тьме. Поговаривали даже, что сам Каирадар, красный верс, негласно возглавивший всех перебежчиков и убивший, а потом съевший, не согласных с этим, приметил этого человека, приблизил к себе и даже дал ему лошадь, чтобы тот скакал вместе с его помощниками во главе человеческого моря. Разумеется, лица подручных Каирадара сменялись с жестокой регулярностью. Бесформенная, умирающая с голода крестьянская армия ждала ныне у ног своего императора, за стенами Фирнадена. Внутри находилась лишь малая часть, остальные голодали снаружи. Даже Каирадар покинул место пира, вернувшись к своим. Поговаривали, что сейчас Красный Верс находился в имперском лагере, что его допустили до собрания Десарандиса. Невиданное событие. На заре император выступит перед войском, как он поступал уже неоднократно, отчего животный рев прокатится по их рядам. Всегда прокатывался и сейчас не исключение, ведь они увидят живое воплощение далекого и жестокого бога, двуликого Хариса, что одной рукой дает, другой отнимает. Когда Каирадар поведет армию перебежчиков на новый штурм, желая раздавить последние очаги сопротивления и обнаружить, вынюхать тайные проходы под землю, то понесет с собой силу, имя которой – Десарандес, и всех врагов, которые осмелятся встать перед ними, изнасилуют, сожрут, сотрут с лица земли. Не было и тени сомнения в головах сотни тысяч перебежчиков, лишь убежденность, острый, как бритва, железный меч, сжатый хваткой бесконечного, отчаянного голода. Одноглазый продолжал смотреть на стервятников, прилетевших из не столь отдаленного от окрестностей Сизиена, откуда ветер уже несколько дней гнал сухой пустынный воздух. «Наверное, окрестности Монхарба снова пересохли, превратившись в прерии», — подумал Джерфасрин. «Изредка, раз в несколько лет, такое случалось. Тогда Архонт Плейфон спускал своих друидов, дабы исправить ситуацию, но сейчас магов не было, а значит, поля засохнут, отчего положение вольного города станет еще хуже, но не хуже, чем у Фирнадена». А бывший разведчик продолжал смотреть, хотя свет уже почти померк. «Быть может, — шептали некоторые, — он общается с самим Харисом и взирает не на птиц, а на город, который им предстояло сожрать». Так крестьяне приблизились к правде настолько, насколько были способны. Алджерфасрин действительно рассматривал окрестности, а не птиц. Он видел полуразрушенный Фирнаден, чьи массивные ворота уже несколько раз выбивали и восстанавливали, массивные каменные выступы, некогда изрисованные рунами, а теперь стертые в пыль. Рассматривал, а после сравнивал увиденное с имперским лагерем, изучая глубокие окопы, чистокол, ровные ряды палаток и отхожих мест, конюшни, офицерские шатры, переносные кузницы и палаточный амбар с волшебницами, стоящий вроде и со всеми, но при этом вдалеке. Имперский лагерь до сих пор строился, грозя превратиться в город рядом с городом, если в ближайшее время ситуация не изменится, что на войне могло произойти в любой момент. Да, торопись, безумствуй в последних приготовлениях, испытывай то, что испытываешь, бессмертный и уставший от жизни старик. Старик, пусть в молодом теле, для тебя это чувство вновь, но мы его хорошо знаем. Оно называется страх. Несколько раз уже Фирнаден отбивал все твои нападения, все твои орды, которые ты спускал на нас, а время неумолимо истекает. Даже мы, твои противники, знаем о беспорядках в самой империи. Каждый день имеет значение, но здесь все зависло и город никак не упадет тебе в руки. Смеет сопротивляться, крутились мысли в его голове. Боль в животе снова поднялась, голод затянулся узлом, сжался, стал почти неощутимым ядром нужды, что сама по себе умирала с голоду. Его ребра остро и заметно выпирали под туго натянутой кожей. Живот распух, суставы постоянно болели, а зубы начали шататься. Теперь Элджер знал лишь пьянящий, горьковатый вкус собственной слюны, который время от времени смывали вода с каплей вина из бочонков на повозках или глоток из редкого кувшина эля, что приберегали для избранных красного верса. Другие подручные, да и сам Каирадор, питались хорошо. Они пожирали бесконечные трупы, которые появлялись благодаря постоянным штурмам. Их кипящие котлы вечно были полны, и в этом заключалось преимущество власти. Так метафора стала реальностью. Вижу, как мои старые циники учителя согласно кивают. Здесь, среди перебежчиков, жестокая истина предстала неприкрытой. Наши правители едят нас, всегда ели. И как я мог считать иначе? Я ведь был солдатом, был жестоким продолжением чьей-то чужой воли. Фасрин изменился, и сам охотно это признавал. Его душа не выдержала чудовищных ужасов, которые он видел повсюду, невообразимой аморальности, рожденной голодом. Алджир изменился, искорежился до неузнаваемости, превратился в нечто новое. Потеря веры во что бы то ни было, и в первую очередь во врожденную доброту собственного вида, сделала его холодным, бесчувственным и жестоким. Но потерявший глаз разведчик не ел человечины. Лучше пожирать себя изнутри, переваривать собственные мускулы, слой за слоем, растворять все, чем я был прежде. Это мое последнее задание, и вот оно началось. И все же, вопреки всему, Алджир уже начал осознавать более глубокую истину. Решимость его слабела. Нет, гони прочь эту мысль. Лишившийся глаза мужчина, которому повезло не подхватить в рану никакой заразы, был вынужден вступить в ряды перебежчиков, чтобы сохранить жизнь и хотя бы изнутри стана врага попытаться послужить своим товарищам. Понятия не имел, что увидел в нем Каирадор. Тот бой, где их отряд попал в окружение, принес не только смерть. Алджир Фасрин, лишившись глаза из-за неприцельного удара штыка, притворился мертвым. Это получилось без каких-либо сложностей. Перебежчики не особо проверяли свою добычу, сходу начав волочь тела в свои вечно голодные ряды. И тут Алджиру повезло в первый раз. Их не решились есть сразу, сырыми, как делали зачастую, а надумали сготовить, так что начали закидывать трупы в большую общую кучу. Разведчик, умудрившись избавиться от характерной формы, выбрался из горы мертвого кровоточащего мяса, некогда бывшего его соратниками и местными крестьянами, после чего притворился одним из перебежчиков. Главное изображать голодный фанатизм, которым были пропитаны все они, размышлял Фасрин. Тогда становится проще, почти естественно. В дополнение к отказу от человеческого мяса, он изображал немого. Смысла в этом было немного, ведь почти вся крестьянская армия общалась на Мунтасе. Однако мужчина не хотел с ними говорить, не хотел выдавливать из себя слова, которые могли бы выдать его, или навредить людям, оставшимся в городе. Теперь он предстал незримым призраком, почти нематериальным духом, который истончился почти до исчезновения. Если бы Каирадор не приблизил меня к себе, то кто-то из других перебежчиков давно отправил слабака в общий котел, мысленно хмыкнул Алджир. Еще бы и изнасиловал перед этим. Он отлично знал, что среди перебежчиков активно рыскали специально назначенные ищейки, которые выбирали самых больных, старых и слабых, которых пускали в пищу остальным, особенно если не было иных вариантов. Ныне все, чем Фасрин проявлял себя в этом мире, собственным присутствием и остротой единственного глаза, отмечавшего любую деталь. Однако этого хватило, дабы красный верс каким-то образом заметил его в толпе, призвал и сделал своим подручным, лейтенантом. Но я никем не командую. Тактика, стратегия, бесконечные трудности управления армией, даже такой беспорядочной, как это, я сижу на сборах Каирадора молча. Моего мнения не спрашивают. Я ни о чем не отчитываюсь. Чего же он от меня хочет? Подозрения кипели во тьме под спокойной гладью мыслей. Алджир гадал, а вдруг Каирадор как-то понял, кто он на самом деле. Вдруг готовится передать прямо в руки де Сарандису. Возможно, в этом мире все было возможно. Абсолютно все. Сама реальность будто сдалась, отказалась от собственных законов. И мертвые оживали, сходя с крестов, а живые становились подобны мертвым, начиная охотиться на тех, в чьих жилах текла горячая кровь. Словно умирающее тело само искало последние возможности избежать окончательного забвения, когда душа уже погружалась во мрак. Каирдар был юношей, который пробудил в себе магию, уже оказавшись среди рядов перебежчиков. Первый, но, как поговаривали, не последний, и могущественный Харис даровал ему право нести бремя кусочка своей силы, шептали крестьяне, ведь даже они осознавали инаковость Каирдара, его уникальность. Ультима, между тем думал Алджир, парень вытащил козырь, который будет очень непросто побить. Это осознал не только он. Поговаривали, сам Десарандес, после первой встречи, выделил его на фоне остальных перебежчиков и даровал право власти над остальными. А без одобрения императора Красный Верс никогда не сумел бы подняться. Власть по праву силы и ума, ведь Каирдар, как раз таки, не являлся крестьянином, размышлял Фасрин. Вот только кем были его родители и из какой семьи юнец родом, так и осталось скрыто покровом тайны, хоть слухов ходило множество. И все же, факт оставался фактом, Красный Верс умел читать, писать и считать, мог искусно говорить, знал основы тактики и стратегии. Точно кто-то из знати, сам себе кивал Алджир, иначе и быть не может. И теперь бледный, долговязый юноша с желтоватыми глазами и прямыми, черными волосами вел крестьянскую армию вперед, сидя верхом на тягловой лошади. Лицо его отличалось необычной красотой, которая притягивала взгляд, хоть и казалась маской, за которой не было никакой души. Мужчины и женщины, молодые и старые, все перебежчики приходили к нему, молили прикоснуться, считали святым, посланником Бога, но Каирдар отказывал всем. Близко он подпускал лишь Бель. Та гладила его по волосам и прижималась к его тощей груди, словно ища защиты. Впрочем, ее Фасрин боялся больше всех остальных, больше, чем Каирдара и его непредсказуемой жестокости, больше, чем Десарандиса. Что-то демоническое светилось в глазах Бель. Безумие, не притворное, а истинное. Девушка могла совершить абсолютно все, а за ее спиной собирались другие женщины из перебежчиков, которых привлекали эти аспекты власти над своими сородичами. Возможно, ее безумие попросту было заразно. Послышались крики, заставившие бывшего разведчика отвлечься. Группа всадников, отделившись от имперского лагеря, приближалась к скоплению перебежчиков. Среди них находился и Каирдар. Он легким жестом призвал своих подручных к невысокому холму, который выбрал для своеобразного штаба. С остальными подошел и Алджир Фасрин. Белки глаз Красного Верса были цвета меда, а зрачки – серые. Отсветы факелов плясали на его измученном белом лице, делая губы до странности красными. Он, сгорбившись, сидел, без седла, на своей крупной, усталой лошади, разглядывая собравшихся офицеров. «Вести», — хрипло прошептал Каирдар. Алджир никогда не слышал, чтобы он говорил громко. Вероятно, юноша просто не мог повышать голос из-за врожденного дефекта гортани или языка. А может, никогда не считал нужным. «Я был на собрании господина Вечности, а после мы беседовали один на один». Странная дрожь охватила его тело, но парень справился с ней. «Теперь я знаю больше, чем даже его собственные генералы». «Какие вести, господин?» — спросил один из его подручных. «По поводу следующего штурма, к Фирнадону подтягивается подкрепление», — проговорил Красный Верс. «Их достаточно много, что создаст проблемы с удержанием города. Боюсь, дети мои, нам придется отступить, оставив там лишь малые силы, которые будут отвлекать внимание защитников». Со всех сторон послышались встревоженные вздохи. Фактически, Каирдар поведал, что им снова придется голодать, отдать место, где они могли в должной мере насытиться, вновь обречь себя на муки. Говорят, есть еще парочка деревень, в полусотне километров за Фирнадоном, ближе к Сауде, сказал другой офицер. Расстояние большое, но может нам стоит. Нет, отрезал волшебник, укутавшись в теплый, хоть и драный плащ, на таком расстоянии нас разобьют конными атаками. Это приведет к бессмысленной гибели. Пока нужно немного подождать. Великий император уже задумал новый план, но нам требуется время. Время, которого у них нет, осознал Алджир. Эти люди погибнут, пусть и не все. Здесь сотни тысяч. Даже день голода убьет какую-то их часть, а потом еще и еще. Крестьянская армия сожрет саму себя. Но Каирдар не сводил глаз с солдат, которые приехали вместе с ним. «Император», — произнес он, — «приготовил для нас подарок. Он понимает, что нам нужно питаться. Похоже, Часть купцов Киздара умудрилась втихую вывести свои семьи из стада, спрятав их в лес Солкас. Они разочаровали нашего повелителя, посчитали себя самыми умными и хитрыми, а потому господин Вечности отдает их нам, позволив наполнить животы. Для помощи в ориентировании нам будут предоставлены сионы из разведки, которые уже выследили цели и теперь готовы провести нас к ним через лес. Заодно проконтролировав, чтобы никто не сбросил поводок, мысленно дополнил Фасрин. И тогда, зарычал один из подручных Верса, будем пировать. Каирадар скупо улыбнулся. Пировать. О, троица, прошу, прими меня. Мужчина чувствовал, как в нем поднимается голод, дикое животное желание, которое, как он понял, одолеет его волю, сломит все преграды. Пировать боги, как же я изголодался. Это еще не все вести, продолжил красный Верс миг спустя. Солдаты, кивнул он себе за спину, получили и второе задание. Болезненный взгляд юноши упал на Элджера Фасрина. Император потребовал привести к нему одноглазого фирнаданца, который сменил сторону и стал одним из нас, а потом ночь за ночью менялся, хоть сам он того и не заметил. Фирнаданец станет гостем императора. Фирнаданец со взглядом волка, который горит незримым душевным огнем. Ему не понадобится оружие, я лично его сохраню. Кинжал и палаш мгновенно забрали у Элджера и передали Каирадару. Подъехали сопровождающие. Фасрин подошел к ним, но не удержался на ногах, то ли от потрясения, то ли от голода, упав на колени прямо перед первым всадником. Ему выпала честь, пробормотал красный Верс. Забирайте его. Однако, вопреки всему, Элджер испытывал искреннюю благодарность. Облегчение гудело в его истончившихся венах. Он не увидит бойни в лесу, не увидит, как сотни людей и тысячи голов скота разорвут на куски, сожрав сырыми, и заживо. Не увидит изнасилований, издевательств и сытых игрищ окровавленных каннибалов, которые будут напоминать зверей настолько, что сами звери на их фоне покажутся цивилизованными и культурными. Он не увидит в этой толпе себя, пожирающего чужую плоть, свою законную награду. Над растущими укреплениями имперского лагеря трудились слуги и мастеровые, их грязные, пыльные фигуры казались демоническими в свете пламени. Ковыляя позади боевого коня имперского кавалериста, Фасрин смотрел на их лихорадочную деятельность с циничным равнодушием. Когда они приблизились к укреплениям у ворот, одноглазый разведчик увидел тяжелых инсуриев, огромных и молчаливых. Даже полдюжины таких воинов представляли угрозу для целой армии обычных солдат, которые никак и ничем не могли пробить украшенную рунами прочнейшую броню, а здесь их присутствовали сотни. Им под силу не просто остановить подкрепление, пришедшие к Фирнадону, им под силами уничтожить его. Гвардия и последняя линия обороны Десарандиса. Оказавшись в лагере, отряд проехал дальше, до еще одних ворот, внутренних, которые огораживали отдельный участок, где размещался император и его приближенные. Здесь Элджера передали стражи Десарандиса, которые и проводили его до центрального шатра, чей размер соответствовал средних размеров дому. «Император ждет тебя, ступай», — сказал Сион, который довел Фасрина, кивнув на вход. «А может, я и не пленник, просто диковинка», — мелькнула короткая мысль. Элджер поклонился Сиону, затем, устало переставляя ноги, вошел в темный проем. Хотя, скорее всего, император просто знает, что ему не стоит меня бояться. Я уже наполовину в чертогах Троицы. Осталось совсем недолго. Прихожая была погружена во мрак, который разгоняла лишь единственная жаровня, стоявшая у стены напротив входа. Тем не менее, Фасрин без труда разглядел невзрачные холщовые стены и полное отсутствие мебели. Поморщившись, мужчина с трудом направился вперед, едва переставляя ноги. Он ощущал, что сердце готово разорваться в груди. «Как-то ведь я преодолел предыдущий путь», — сам себя спросил разведчик. «Хотя будет забавно, если я упаду прямо здесь, не в силах встать, а Десарандес будет сидеть и ждать аудиенции, которая не состоится». Да уж, вот так шуточка. Элджер шел вперед, проходя один темный коридор за другим, пока не впал в некое состояние транса. Он столь глубоко ушел в себя, что вздрогнул, когда услышал чужой голос. «Дальше только моя спальня», — сказал ему сильный голос с легкой, добродушной иронией. «Но прежде чем туда идти, предлагаю узнать друг друга поближе». Фасрин обернулся, но в единственном глазу все поплыло. Он едва не упал, но оказался поддержан крепкими руками. «Ну-ну, не стоит так реагировать, я ведь пошутил». Десарандес удержал мужчину, а потом зашарил у себя в карманах. «Вот, выпей. Это сильное алхимическое снадобье, моментально поправит здоровье, словно лечение от первоклассного целителя. Алджир осознал, что к его губам прислонили стеклянную емкость, из которой он жадно начал пить, едва не подавившись. Вкус был никаким, однако изменения он ощутил почти сразу. Все его суставы, кости и мышцы наполнило здоровьем, силой. Он застонал, попытался выровняться, удержаться на ногах сам, а не с чужой помощью. Покачнувшись, Фасрин поймал равновесие. Его дыхание выровнялось, сердцебиение замедлилось, и Фирнадонец наконец поднял голову. Он стоял рядом с высоким мужчиной, который улыбался ему, как близкому другу. Император, первый и единственный. У него были карие глаза, темные кудрявые волосы, доходящие до плеч, небольшая аккуратная борода и усы. Одет Десарандес был в безупречно белую сорочку и темный, украшенный рунами камзол. На поясе у него была прицеплена цепь, на конце которой покоилась отрубленная голова, чей лоб и щеки были исписаны рунами. Глаза императора и один глаз разведчика устремились друг на друга. «Теперь вижу», — дарственный отец слегка прищурился, а потом наклонил голову. «И правда, человеческого в тебе осталось мало, не зря говорят волчий глаз. Еще мне сказали, ты не разговариваешь, но теперь заговоришь, если хочешь», — без всякого почтения ответил Алджир, и его голос с непривычки прозвучал так хрипло, что он сам его не узнал. Одноглазый дотронулся до грязной повязки, которая прятала месиво, оставшееся после штыка. Теперь там находилась лишь сухая кожа. Провал перестал зудеть и гноиться, перестал вызывать опасения заразы. Однако, новый на его месте так и не вырос. Похоже, первоклассное исцеление имело пределы. «Прекрасно, а то я уже устал слушать самого себя», Десарандес никак не отреагировал на слова исхудалого посетителя. «Однако, куда больше меня интересует, что лучший разведчик второй армии Фирнадона делает в моих рядах. И я советую тебе подобрать хороший ответ, который в должной мере меня устроит». Тон его не поменялся ни на грамм, но от чего-то Фасрина пробил мороз. «Я разорвал все связи со второй армией, император», — сказал Алджир. «Теперь я, перебежчик, лишь это важно». «Смелое заявление», — улыбнулся Десарандес. «Как тебя зовут?» «Алджир Фасрин. Давай на миг забудем о Фирнадоне, хорошо?» Глаза господина Вечности весело блеснули. До недавнего момента осада шла достаточно приемлемо. Не идеально, но лучше, чем могла бы, покрутил он рукой. Однако буквально только что, еще не прошло и часа, мне доложили, будто разведка заметила приближение крупного подкрепления. И это в тот миг, когда я уже начал строить планы, как пойду на Сауду. Представляешь себе, в голосе императора, вопреки словам, не ощущалось ни малейшего недовольства. «Меня раздражает это, нежелание принять, что партия уже проиграна, затягивать всем известный итог. Какой смысл? У противника не осталось сил, он не может даже укусить в ответ, но продолжает рычать и скалиться. Чего ждет Логвуд? Чего хочет Архонт Фатург? У них есть план или это всего лишь агония? Скажи мне, Алджир Фасрин, что планируют твои друзья?» «У меня нет друзей, император», — сухо сказал он. Вопреки всей логике и здравому смыслу, Десарандес принял этот ответ. «Даже среди других перебежчиков, а как же я, твой император, или Каирадар, красный верс, который скоро поведет в бой всю крестьянскую армию?» Он упоминал, что ты уникален, что в тебе есть что-то, вызывающее интерес. «Не простой разведчик, а тот, кто может действительно много. У нас совершенно иные отношения», — глухо произнес Алджир. «И тебе не бывает одиноко?» — удивился или изобразил удивление Десарандес. «Здесь, вдали от соратников и семьи, сражаясь против бывших товарищей, когда каждый день может стать последним. При этом ты не думал о том, чтобы открыть кому-то свою душу? Я не сказал, что мне одиноко, только то, что у меня нет друзей. Среди перебежчиков я, такой же как все, ведомый твоей волей. Но что мне женщина, которая идет рядом, усталый ребенок, которого несут на руках, мужчины вокруг, если они умрут, я съем их? Не бывает друзей в такой компании, император, только будущая еда. Однако ты отказываешься есть», — заметил Десарандес. Фасрин замолчал. Его собеседник немного подался вперед. «Но теперь ведь не откажешься, верно?» Слова императора отдавали лукавым цинизмом. «И вот безумие накрывает меня теплым одеялом», — промелькнула мысль в голове Алджира. «Если хочу жить», — пробормотал он. «А жизнь важна для тебя, Алджир Фасрин?» — проницательно спросил Десарандес. «Не знаю, император», — разведчик пожал плечами. «Так давай проверим, ладно?» Взяв небольшой колокольчик, он позвонил. Внутри гигантского шатра моментально началось движение. Наивно было считать, что они здесь одни. Не прошло и минуты, как занавески дернулись и зашли слуги, принесшие небольшой стол и одинокую тарелку, на которой лежали куски дымящегося вареного мяса, совсем свежие и мягкие, нежные. Короткий жест Десарандиса отправил всех прочь. Здесь по-прежнему оставались лишь они вдвоем. «Вот пища, которая тебе нужна», — провозгласил император. «Сладкая плоть, приобретенный вкус, так мне сказали, во всяком случае». «Ага, вижу, голод вспыхнул в твоем волчьем глазу». «Действительно, внутри каждого человека прячется зверь, которому нет дела до происхождения этого мяса». И все же отеческая улыбка появилась на его губах. «Я рекомендую есть осторожно, иначе сжавшийся желудок может отвергнуть все, что ты ему предложишь». С тихим стоном Алджер повалился на колени подле столика и протянул руки. Зубы заболели, когда он начал жевать, к соку мяса примешивался вкус собственной крови. Он проглотил кусочек, почувствовав, как желудок сжался вокруг него. Усилием воли фернадонец заставил себя остановиться, подождать. Десарандес подошел к своему столу, осмотрев свитки, лежащие поверх других свитков. Бесконечные донесения и отчеты. «Придется пожертвовать частью ресурсов, Алджер Фасрин», — произнес он, — «отдать новоприбывшим инициативу, несколько лагерей и складов, пару десятков пушек и несколько тысяч солдат, дать им глоток воздуха». Его прямой и откровенный взгляд уставился в единственный глаз разведчика. «Тебе знаком синит?» «Да, император», пытаясь отдышаться и сдержать желание выблевать все обратно, сказал фернадонец. Он ощущал, что поддался своим желаниям, оказался слаб, раздавлен, унижен. Причем Десарандес не делал ровным счетом ничего, чтобы этого достичь. Напротив, он помог ему, вылечил, накормил и даже не пытал. Полная мучительной иронии мысль показалась Алджеру иглой, которая вонзилась ему в ухо. «В Сените есть такая замечательная тактика, которая называется гамбит». Император сложил руки за спиной. Цепь с насаженной на нее головой переливчато зазвенела. Ее суть в том, чтобы отдать легкую фигуру, дабы обострить игру, заняв более тактически удачное положение на доске. Бессмертный человек шагнул вперед. Для этого нужно обладать должным уровнем хладнокровия и понимания, как своих слабых сторон, так и слабых сторон противника. Каждое отступление – это понижение боевого духа. Даже если в качестве жертвы отдаются откровенно ненужные и бесполезные люди, наподобие магов со стигматами, расхлябанных офицеров и больных дизентерией солдат. Десарандес снова улыбнулся, внимательно осмотрев разведчика. «Говорят, волки избегают человеческой плоти, если у них есть выбор. Не думай, что я лишен милосердия, Алджер Фасрин. Мясо, что лежит перед тобой, оленье». Стоящий на коленях мужчина раскашлялся. Он ощутил, как подрагивают руки и ноги, а из глаз медленно текут слезы. «Это не важно», — еле слышно прошипел фернадонец. «Не важно», — согласился император, — «потому что важными являются совершенно иные детали». И он пригласил Фасрина за свой стол, позволив сесть напротив себя. «Расскажи мне о Фирнадоне, Алджер», — попросил Десарандес. «Про вторую армию и те позиции, где размещались ваши солдаты, про входы под землю, которые вы прячете от нас. Поведай мне все». Разведчик открыл рот, но грубые слова застыли, так и не сумев выйти из его горла. Он ощущал себя скованным. Это было так странно, что в первые мгновения Фасрин даже посчитал это действием магии или зелий, примеси в мясе. Но все было иначе. Эмоциональное потрясение, в которое император раз за разом погружал Алджера, раскачивая его, словно маятник, привело душу и разум мужчины в смятение. Он снова открыл рот, но в этот раз оттуда полетели совершенно другие слова. «Фирнадон», взгляд со стороны, капитан черных полос Маутнер, его формальный командир Гаюс и их малочисленная группа быстро двигались вперед, по захваченному имперцами городу. Целью была центральная площадь, от которой они планировали сориентироваться по дальнейшей дороге в сторону замка. Однако, не доходя до нужной цели, солдаты замедлили шаг, когда мерцающее пламя пожара высветило ужасную картину впереди. Здесь произошла безжалостная бойня, а затем пир. Булыжники были покрыты костями, порой обглоданными, а порой алыми и влажными, с остатками плоти и сухожилий. И две трети мертвецов, насколько капитан мог понять по форме и одежде, принадлежали захватчикам. «Триединый», — пробормотал Маутнер. «Имперцы дорого заплатили за свой успех. Похоже, мне стоит пересмотреть свое отношение к гарнизонным бойцам. Усатый сержант Лотер кивнул. Это был достаточно трусливый человек, но в миг опасности сержант умел принимать верные решения, чем и заслужил свое звание. И все же, численный перевес сыграл свою роль, столик и раздражение дополнил Лотер. «Приди подкрепление Хельмуда хотя бы на 2-3 дня раньше», зубы капитана скрипнули. Никто не договорил за него, не было нужды. Вон, единственная в отряде женщина, Киллера, ткнула пальцем в сторону высокого замка. «Цитадель, не так уж и далеко, прямо за тем столбом дыма. Начнем оттуда, нечего здесь торчать», буркнул Гаюс. Элитный отряд настороженно направился через жуткую площадь в сторону главной улицы, которая, похоже, вела прямо к нужной им цели. Везде валялись трупы. В канавах, в выбитых дверях домов, возле заборов и под обломками разрушенных или сгоревших баррикад. Дальше по улице куча все еще покрытых плотью тел возвышалась, словно холм. Черные полосы ничего не говорили, приближаясь к склону этой омерзительной груды. Представшую перед ними правду было сложно понять. Только на одной этой улице находилось не менее десятка тысяч тел. Возможно, больше. Влажная, уже разбухшая бледная плоть вокруг зияющих ран, из которых вытекла кровь. Часть была убита магией, сожжена или обварена, часть – пулями, часть – честной сталью. Курганы из тел у входов в невысокие здания, устья переулков, ворот усадеб, ступенчатых подходов к разграбленным храмам. На мертвых лицах и в невидящих глазах плясали отблески пламени, коверкая их подобием движения, иллюзией жизни. Чтобы идти дальше, бойцам нужно было взобраться по этому трупному склону. Гаюс не колебался, решительно указав направление. Почти сразу от небольшого арьергардного отряда, расположившегося в тылу и присматривающего за окрестностями, пришла весть. Перебежчики вошли через ворота и, словно беззвучные призраки, двигались следом за полосами. Несколько сотен, не больше. Плохо вооруженные, а значит, не представляющие особой угрозы. В ответ на эти вести Гаюс молчаливо пожал плечами, более никак не реагируя. Бойцы второй армии направились вверх по мягкому склону из тел. Самым трудным для них было не смотреть вниз, не думать о том, что находится под ногами. Думать только о защитниках города, которые здесь сражались. Думать о почти нечеловеческом мужестве, об отрицании смертных границ, о гарнизоне Фирнадена, чьи трупы они, периодически, также видели на своем пути. Воины первой армии, которые продолжали сражаться вопреки всему. Они не сдались перед лицом такой угрозы, не сдались и оказались заживо порублены на куски. «Эти солдаты посрамили нас всех», — мелькнула мысль у Маутнера. Сражались отчаянно, не отдавая без боя ни единый метр земли. Это урок нам. Урок, что пришли на войну, где нет милосердия. Вскоре стало очевидно, холм был кем-то намеренно сложен. Это оказался проход. Но к чему? Настил из трупов завершился неровной грудой тел на расстоянии меньше человеческого роста от крыши четырехэтажного дома. Напротив здания размещалась точно такая же груда, но огонь превратил ее в тлеющий курган. Гаюс ступил на самый край обвала. Остальные последовали за ним, пригибаясь, оглядываясь, пытаясь осознать значение увиденного. Обвалившийся край открыл правду. У этого жуткого сооружения не было основания, не было ничего, кроме огромного месива мертвой плоти. «Осадный холм», наконец тихо, почти неуверенно, сказал сапер Грайс. «Имперские ублюдки хотели до кого-то добраться». «До нас», ответил чей-то молодой холодный голос на крыше. Ружья взметнулись вверх. Маутнер бросил взгляд в сторону незнакомца. У края крыши выстроилось несколько фигур, освещенных отдаленными пожарами. Из-за рун они не могли пробиться через первый этаж, продолжил говорить голос. Им пришлось притащить лестницы, но магия не оставила ублюдкам шансов. Тогда имперские офицеры нагнали сюда мясо. Гнали его столько, что все наши волшебники, включая и меня, ощутили жжение по всему телу. Вскоре пришлось принимать рукопашный бой. «Однако, вы отбились», — высказался капитан. «Как видишь», — усмехнулся молодой маг, сделавший шаг вперед. «Мы перебили их всех. Эти люди, безусловно, принадлежали к защитникам Фирнадена, но не являлись представителями гарнизона. Во всяком случае, так подумал Маутнер. Он видел, что они были вооружены, но все снаряжение и даже форма оказалась весьма разнородной. Так это», — заговорил усатый Лотер, но почти сразу сбился и замолк. Парень с холодными изучающими глазами, который, похоже, возглавлял группу, слабо улыбнулся. «Поднимайтесь, если хотите», — махнул он рукой. На крыше показались лестницы, которые скользнули по краю. Гаюс заколебался. Маутнер подошел к нему. «Считаю, стоит им довериться. Есть у меня ощущение, что мы не прогадаем», — негромко шепнул капитан. Здоровяк фыркнул. «Ну если ты так считаешь», — и жестом подозвал остальных солдат к лестницам. Люди бодро перебирали конечностями. Стоять на высоком холме из трупов им не нравилось. «Почему не сожгли?» — спросил капитан у мага. «Когда бой шел, то сил уже не осталось», — неохотно пояснил он. «Сейчас я уже немного пришел в себя, но не хочу привлекать внимание огромным пылающим костром. К тому же, вонять будет примерзко, можешь мне поверить», — юноша мрачно хмыкнул. «Утром же мы планировали уйти в...» Взгляд парня стал цепким и острым. «Этого я пока не скажу. Просто уйти, уйти, так уйти», — Маутнер пожал плечами и огляделся. Плоская крыша здания походила на маленький трущобный поселок. Навесы и палатки, костры, тлеющие на перевернутых щитах, сумки с едой, сосуды с водой и вином. Ряд завернутых в одеяло фигур, павшие, всего семеро. Капитан видел под навесами других, скорее всего раненых. Возле чердачного люка было поднято знамя, желтый флаг из детской туники с темными полосами. Оставшиеся защитники здания стояли молча, наблюдая, как Гаюс послал людей к каждому краю крыши, чтобы проверить, что находится под домом и напротив него. «Я, капитан Маутнер, отряд «Черные полосы» из 2-й армии», — представился мужчина. «А вы не спешили?» «Да, офицер», — в голосе волшебника не было злости или насмешки, просто констатация факта. Маутнер моргнул. «Вторая была отрезана войсками империи, лишь получив подкрепление из вольных городов, выступивших под командованием генерала Хельмуда Дейчера. У нас появились шансы изменить ситуацию. В ближайшее время в Фирнаден войдет целая армия свежих солдат с припасами и порохом». «Вот оно как», — задумался маг. «Хорошо, значит, пришло время изменить ход событий». «Изменить ход событий», — пробормотал Экилора. «Да вам, похоже, не нужна была помощь, чтобы его изменить, Гаюс», — крикнул сапер. «Грайс, мне не нравится то, что у нас под ногами. Трещины. Вся эта крыша покрыта трещинами. Со стенами то же самое», — отметил его сосед. «Со всех сторон. Это здание набито трупами», — произнесла невысокая темноволосая волшебница, сохранившая знаки отличия на своей форме. «Похоже, она была хороша в производственной магии и чинила свое снаряжение. Они не только воняют, но и разбухают. Вот почему мы выбрались на крышу, хоть ранее сидели внутри, на последнем этаже. Даже руны не могут скрепить каждый камень», — хищно усмехнулся парень. «Но я все равно старался». «Ты так и не назвал свое имя, не сводя с него глаз», — сказал Маутнер. «Изин», — после секундной паузы поведал волшебник. «Кто еще остался в Фирнадене?» — спросил Гаюс. «Лагвуд по-прежнему командует обороной, или все разбрелись по отдельным точкам? Что с подземкой? Сколько там людей и припасов? И что известно по предательству Сайкса? За ним кто-то проследил? Его вывели за стены или он все еще прячется где-то здесь?» «Хорошие вопросы», — кивнул Изин, сложив ладони в замок. «Но ответы на них будут не столь приятными, как хотелось». «И все же», — наклонил капитан голову, — «остатками обороны по-прежнему командует комендант Тольбус Лагвуд», — произнес маг. «От гарнизона остались жалкие остатки, пара тысяч солдат, которые скрываются под землей и вот в таких убежищах. В основном защищают гражданских, хотя все они сейчас невольно переквалифицировались в солдат. Однако этого все равно не хватает. Мы постепенно сдаем позиции, но пользуемся тем, что император опасается вводить в Фирнаден все свои силы. Думаю», — он почесал подбородок, — «вы знаете почему». «Знаем», — Маутнер посмотрел на Гаюса, который хмуро уставился на Изина, но, спустя несколько долгих секунд, кивнул. «Радует», — слабо улыбнулся волшебник. «Радует. Замок мы отбили вчера вечером, объединившись с генералом Эдли, но я не исключаю, что его уже снова заняли. В принципе, и отбили то мы его потому, что имперцы не стали там закрепляться, отдав перебежчикам. Среди них присутствовал странный колдун, который командовал не только крестьянами, но и регулярами, однако взять его мы не смогли. Сбежал. Где он сейчас, я не знаю. Может, покинул Фирнаден, а может, где-то затаился». «Про Сайкса, увы», — Изин пожал плечами, — «тоже ничего не известно. Я слышал только то, что его прикрывал имперский граф». На миг лицо парня исказилось, но так быстро пришло в норму, что почти никто ничего не заметил. В остальном, он снова замолчал, а потом, будто решившись, продолжил: «Мы планировали забрать припасы, которые оставили здесь, да направиться на объединение с остальными, под землю. Повезло, что генерал Эдли дал нам людей, в качестве проводников, высказался потрепанный солдат из защитников. Его форма была изрезана и измазана в крови, но тело не пострадало, скорее всего, вылечили. Их помощь, когда маги истратили все силы, стала решающей, и все равно почти все погибли, негромко произнес другой, посмотрев на навес, под которым лежали прикрытые грязной тканью тела. Что же, похоже, мы пришли как нельзя вовремя, улыбнулся усатый сержант Лотер. Значит, еще не поздно спасти это место. Не бывает слишком поздно, прорычал Гаюс. Капитан Маутнер оглянулся, посмотрев на город с высоты. Привет, Фирнаден, прошептал он. Вторая пришла. Неожиданное появление союзного отряда из почти трех десятков умелых бойцов, хоть и не сионов, здорово подняло боевой дух, что было критически необходимо в наших условиях. Но особое воодушевление вызвала их информация. Подкрепление из Сауды Элсмоса. Давно пора. И пусть число ожидаемых солдат было сравнительно невелико, 20 тысяч человек, но это были свежие люди, жизненно необходимые нам. На глазок, сугубо по слухам и обрывкам информации, я бы предположил, что после объединения с остатками второй и гарнизоном Фирнадена, нас станет порядка 30 тысяч. Ну, может, 35 тысяч, не больше. Все еще очень мало. Или нет, я не был стратегом, не был и тактиком. Я был версом, мотыльком-однодневкой, которого никто и никогда не учил бы подобным вещам. У меня было лишь то образование, которое дали в поместье Маргримов, а также собственный жизненный опыт, который я получил в путешествии здесь, за последние недели. И все же, мне виделись перспективы, ведущие к победе. Ложные, безусловно, иначе и быть не может ни против бессмертного императора. Однако, нет-нет, да в голове мелькала мысль. Мы победим. С появления новичков сразу же мы никуда не двинулись, вместо этого принялись обмениваться информацией и составлять хотя бы черновой план. Как оказалось, новоявленные союзники желали, ни много ни мало, устранить мятежного генерала Сайкса, сведения о котором Логвуд передал во вторую и лично Маутнеру. Черные полосы и правда были известны среди местных, через почтовую шкатулку, и сведения эти подтвердили гулявшие слухи. Последний раз предателя видели в компании некоего имперского аристократа, Тедриха Маргрима, моего отца. Вот уж повезло. Впрочем, я надеялся, что уж кто-кто, а Тедрих точно найдет способ выпутаться из ожидаемой кучи дерьма. Все-таки он никогда не был идиотом, а значит, я могу не сомневаться. Я искренне не хотел его смерти. Пусть отец сколько угодно поддерживает империю, но это не означает, что мы должны стать врагами. Как не означает и истину его взглядов с утверждениями. И вообще, уж кто-кто, а семья графа точно не обеднеет, если страна потеряет колонии. Напротив, я почти уверен, что их положение лишь упрочится. Кроме того, увы, но в подобном вопросе мое мнение, несмотря на все успехи, попросту не котируется. Я не мог приказать армии не атаковать отца и его отряд, в случае столкновения. У меня не было для этого ни одной адекватной причины. К тому же, Сайкса и правда нужно убить. Он знал слишком много информации. Возможно, что ее уже передали Десарандису, а возможно и нет. Все зависело от слишком большого числа факторов и переменных, которые мне были попросту неведомы. Чего уж, я не исключал, что император уже знал решительно все, но медлил по каким-то собственным причинам. Боялся статуи Сентилы. Боже, я не знал, что у него в голове, а потому мог делать лишь то, что оставалось в моих силах – убивать противников. В любом случае, у наших новоявленных союзников было понимание обстановки, хоть его, конечно же, оказалось недостаточно. Я, уже не скрываясь и не таясь, поведал им реальное положение дел, что, разумеется, не обрадовало этих людей. Однако они были искренне благодарны, что не придется переделывать все планы на ходу. Второстепенной целью элитного отряда, который проник в Фирнаден до появления основных войск, также являлось наведение шума и отвлечение противника. В этом им, можно сказать, повезло. Прибытие со взрывами у ворот, мы их слышали, оказалось красочным. Касательно же вопросов о том, где мог затаиться отряд Тедриха, я совершенно искренне пожал плечами. Если этот человек до сих пор здесь, то где он находится, может знать разве что комендант Логвуд, честно ответил я капитану и его формальному командиру. Лишь он может владеть должными сведениями. В конце концов, практически вся информация, добытая остатками разведки или случайными вылазками, передается именно ему. Если, конечно, утреннее наступление не поспособствует побегу графа с войском и его ценным информатором, проворчал Гаюс, высокий и увитый мышцами мужчина со звероватыми чертами лица. Как и упомянул, формальным командиром новоприбывших был он, но ранее, до прихода подкрепления Хельмуда, полосами командовал капитан Маутнер, а потому возникло странное двоевластие, которое, тем не менее, совершенно не смущало этих людей. «Побегу», — мысленно улыбнулся я. «Нет, мой новоявленный друг, ты плохо знаешь отца. Он не упустит такую возможность, ибо сам ненавидит предателей, хоть и регулярно пользуется их услугами. Уверен, Тедрех с огромной радостью даст нам желаемое, если уже успел выбить из него все нужные сведения. Ну и конечно, ежели не будет иного, четкого и внятного приказа. Остаток ночи мы готовились к ожидаемому противостоянию и обсуждали путь, который предстоит пройти до ближайшей точки входа в подземелье, навстречу коменданту. На рассвете с севера и востока начали доноситься звуки сражения. Получив подкрепление, потрепанные войска 2-й армии сумели начать полноценное контрнаступление сразу с нескольких направлений. И я говорил не только о Фирнадоне. Капитан Маутнер поведал, что по плану бойцы нанесут удары в том числе и по лагерям империи, не основным, а также по ее складам. «Все эти места уже разведаны», — рассказал он. «Каждая давно отмечена на карте, но у нас не имелось возможности даже подкрасться к ним. Эти скоты везде развешали свои артефакты, которые чуют человека за километр. Еще и маги руны нанесли. Нахрапом такое было не взять. Артефакты, ага, те штуки, которые я помогал делать еще на подходе к Мабасу. Эх, кажется, что это происходило так давно, потому что война растягивала дни в месяцы, а недели в годы. Уверен, след, который остался на мне после произошедших событий, будет тянуться всю оставшуюся короткую жизнь. Хотя что будет завтра, может, там случится нечто, что перечеркнет все виденное еще на один раз. Я уже ничего не исключаю. Позднее я узнал, что Маутнер не соврал, и одновременно с наступлением на город усиленные армейские части 2-й и правда напали на огромные лагеря империи, которые лениво и в полной вседозволенности раскинулись вокруг Фирнадона, изредка постреливая в него артиллерией. Сейчас особого смысла в этом не имелось, ведь город уже захвачен. Схватка вышла кровавой. Подкрепление и контратака 2-й, на которое имперцы уже поставили крест, оказалось полнейшей неожиданностью. Однако даже так бойцы вольных городов столкнулись с отчаянным сопротивлением. К лагерям быстро подоспела патрулирующая окрестности конница, отчего численный перевес опасно заколебался. Благо, что вместо защиты плохо подготовленных оборонительных позиций, командир имперцев решил наступать, надеясь, что ему направят дополнительных людей из основного лагеря. Вот только он не знал, что атака началась сразу на несколько целей, и войска империи оказались разделены. Подоспевшие подкрепления не соответствовало никаким ожиданиям командира, отчего наступление заглохло.